Введение. В последние годы в отечественной и зарубежной космонавтике все больший вес набирают программы дистанционного исследования Земли из космоса с помощью автоматических искусственных спутников Земли, сокращенно ИСЗ, и с борта пилотируемых орбитальных космических станций, сокращенно ОКС. Разнообразная исследовательская аппаратура, установленная на советских и американских ИСЗ – «Космос», «Метеор», «Нимбус», «НОАА», «Лэндсат» и других. На космических кораблях «Союз», «Джемини», «Аполлон», на ОКС «Салют» и «Скайлэб» позволило получить важную космическую информацию об облике нашей планеты, ее атмосфере, твердой поверхности и водной оболочке. Значительная часть этих космических аппаратов, сокращенно КА, предназначалась для нужд метеорологии. На борту многих других был установлен довольно универсальный комплекс исследовательской аппаратуры, предназначенный для изучения природных ресурсов Земли. Причем весьма многоплановая информация, получаемая с помощью подобных КА, частично использовалась метеорологами, частично геологами, географами, гляциологами, представителями других наук о Земле, и лишь незначительная часть информации применялась океанологами, специалистами в области исследования Мирового океана. Этот, на первый взгляд, неожиданный факт можно объяснить тем, что для океанологов требуется в подавляющем большинстве случаев весьма специфичная информация, отличная от той, которая необходима специалистам, изучающим атмосферу или твердую оболочку Земли. Это обстоятельство, а также и всевозрастающая необходимость во всестороннем комплексном исследовании Мирового океана. Потребности мореплавания послужили толчком к разработке новых методов дистанционных исследований и привели к созданию в СССР и США в конце 70-х годов специализированных океанологических ИСЗ, то есть предназначенных только для исследования океана. В рамках программы исследования Мирового океана из космоса в СССР были выведены на орбиты ИСЗ Космос-1076 и Космос-1151, а также созданные в сотрудничестве со специалистами ГДР, ВНР и ЧССР океанологические ИСЗ Интеркосмос-20 и 21. В США в рамках программы исследования Мирового океана был выведен на орбиту ИСЗ СИСАТ. Именно с запусками этих ИСЗ связано появление термина «космическая океанология», который в настоящее время стал широко распространенным и общеупотребительным. О проблемах космической океанологии, об использовании космических методов и средств для исследования и освоения ресурсов Мирового океана и пойдет речь в данной брошюре.